Глава 123. Я получила силу дракона. Муха Хашеньки. Я осторожно выглядываю из-за камня. На твердой земле впереди меня собралось около 7 монстров. Ценная еда и опыт. Это красные собаки. Хотя они и красного цвета, но никакого отношения к аниме не имеют. Красные собаки проводят время в играх и дреме. Но у них тонкое чутье, ведь они же собаки. Поэтому они меня заметят прежде, чем я смогу к ним приблизиться. В данный момент запугивание выключено. Как я заметил, способность незаметность при выключенном запугивании действует, хоть и очень плохо. Но все равно, меня становится сложнее заметить. С другой стороны, поскольку у меня есть звание, приносящее ужас, полностью спрятаться у меня уже никогда не получится. Просто при выключенном запугивании меня чуть труднее обнаружить. Поскольку красные собаки очень чувствительны, в данный момент я использую телескоп, чтобы следить за ними. Пока меня не заметили. Но это случится раньше или позже, когда я начну к ним приближаться. В таком случае они, естественно, убегут. У красных собак нет способности плавать, так что в магму они не сбегут. Но будет сложно их ловить, если они разбегутся по разным углам. Не люблю лишнюю работу. Надо поймать их так, чтобы этого не случилось. Хм-хм. Ага, надо проверить способность, которую я получила не так давно. Итак, дракон включен. Сила дракона активировать. Да, кстати. Боевая магия уже была активирована. Мои физические показатели взлетели до небес. Я рванулась с места к собакам в тот же момент на полной скорости. Хотя красные собаки и заметили меня, но уже слишком поздно. Я махнула своими серпами, и две головы отделились от туловищ. Я обижала еще двух, которые пытались убежать, и тоже их обезглавила. Оставшиеся три собаки пытаются сбежать в другом направлении. Я выпустила свое дыхание силой. Как я и хотела, сила столкнулась с землей перед красными собаками, и произошел сильный взрыв. Красные собаки от шока остановились, и я прикончила их, не дав второго шанса. Миссия выполнена. Фу, для меня это просто. Так, надо съесть их, пока они свежие. Хрусть, хрусть. Сила дракона великолепна, как и ожидалось от такой способности. Увеличение физических показателей нельзя даже сравнить с силой драконоида. Хотя и одного этого уже достаточно, но у силы дракона есть еще и две возможности. Первое – это дыхание силой. Пока сила дракона активирована, я могу вдыхать огонь, как настоящий дракон. Они делятся на два типа. Один – обычный выстрел, что-то вроде огненного шара, и второй – массовое огненное дыхание. Жаль, но сила этого огня не так уж и велика. Хотя я и могу пользоваться частью драконьей силы, но до настоящего дракона мне далеко. С другой стороны, этого достаточно, поскольку сила этой атаки приблизительно равна силе атаки червя. Причина, по которой я не нацеливала свою атаку дыханием на собак, в том, что я боялась, что если попаду в них, то от них даже праха не останется. А я не могу разбрасываться ценным мясом. Кстати, атака дыханием, похоже, берет самый сильный элемент пользователя. В моем случае, дыхание состоит из яда и тьмы. Тьма дает чистое разрушение, а яд медленно растворяет оппонента. Если так подумать, то хотя я и проигрываю настоящему дракону в мощности, но зато выигрываю в злобности. Вторая – это эффект драконьей чешуи, способный останавливать магию. Опять же, слабее, чем у настоящего дракона, но все равно, я думаю, должно ослаблять силу магии. Поскольку в округе нет монстров, которые могли бы использовать магию, протестировать не на ком. Мои физические показатели выросли, оружие улучшилось, защита укрепилась. Великая способность, но как всегда есть изъян. Потребляет она немилосердно. Так же, как и сила драконоида, она жрет ману и стамину, но в еще большем размере. Мана-то ладно, но вот уменьшение стамины – это плохо. Хотя я использовал ее сейчас для охоты за мелочью, но стоимость использования слишком велика для таких битв. Это явно противобоссовая способность. Хм, в последнее время я все больше трачу стамину. Хотя ее пока хватает для обычной деятельности, но вот для прокачки способностей уже недостаточно. Пространственное маневрирование, сила дракона и боевая магия. Было бы хорошо, если бы способность типа автоматическое восстановление стамины, но такой вещи, к сожалению, нет. Приходится искать и поедать мясо. Мана же с другой стороны в достаточном количестве. Я держу включенную боевую магию, пока бегаю, а контролирующая магию N1 и контролирующая магию N2 постоянно тренируют магию, но только с тем условием, чтобы потребление магии не слишком превышало ее восстановление. Неважно, сколько маны я трачу. Когда я просыпаюсь после сна, ой, смотри-ка, мана восстановилась. Хотя, конечно, можно использовать магию, которая имеет высокое потребление, например, магию бездны. Но при ее использовании можно вызвать что-то типа землетрясения, а это плохо. Все кругом может обрушиться. Кроме того, я сейчас концентрируюсь на поднятии уровня самой слабой прокачанной магии из тех, которые у меня есть. То есть прокачиваю пространственную магию. Пространственная магия достигла 2 уровня. Как и ожидалось, для поднятия уровня требуется много практики. Так что прокачка медленнее, чем у других магических способностей. Магия, которую я получила на 2 уровне, называют фиксирование координат. Все, что делает эта магия, фиксирует положение магии 1 уровня указания координат. Думаю, что это тоже один из шагов, который нужен для более сильной магии. Хотя указание координат и бесполезно, но вот фиксирование координат уже можно использовать. Я могу стрелять магией по определенной точке. В этом случае точность попадания составляет 100%. Но учитывая, что у меня сейчас способность точность достигла максимального уровня, не думаю, что мне это надо, но все равно лучше, чем ничего. Я хочу, чтобы она быстрее прокачалась и выучить телепорт. Поскольку мана у меня завались, постарайтесь контролирующая магия N1 и контролирующая магию N2.